Глава 33. Блок торжественно стартовал и уже сбросил молочные зубы. Это попеременно удивляло ее, радовало и вынуждало наверстывать. Читателей прирастало тысячами со всего мира, так быстро, что Ефемилу старалась не подсматривать за статистикой, не желая знать, сколько еще новеньких пришло в тот или иной день читать ее. Ефемилу это пугало и будоражило. Заметив, что ее посты перетаскивают на другой сайт, она сомлела от гордости, но вместе с тем не могла всего этого себе вообразить, никогда не лелеяла никаких отчетливых планов. От читателей приходили письма, читатели желали поддержать ее блог. Поддержать. Это слово сделало блог еще более отдельным от нее самой, чем-то самостоятельным, способным благоденствовать или прозябать, иногда вместе с ней, иногда без. И Ефемилу выложила ссылку на свой счет в PayPal. Там появились деньги, много маленьких сумм и одна такая большая, что когда Ефемилу ее увидела, издала неожиданный для себя звук, охнула и вскрикнула одновременно. Эта сумма далее появлялась ежемесячно, анонимно, постоянно, как зарплата, и всякий раз Ефемилу смущалась, словно нашла на улице что-то ценное и присвоила себе. Подумывала, не от Кёрта ли это, и не читает ли он ее блог, и что думает об обозначении себя как горячего белого бывшего. Мысли эти были в полсилы. Ефемилу скучала по тому, как все могло сложиться, но больше не скучала по Кёрту. Почту блога Ефемилу проверяла слишком часто, как ребенок, алчно обдирающий обертку подарка, который не наверняка желанен, и читала сообщения людей, приглашавших с ними выпить, сообщавших ей, что она расистка, подбрасывавших идеи дальнейших постов. Блогерша, готовившая для Ефемилу масла для волос, предложила свою рекламу за символическую плату, и Ефемилу поместила в правом верхнем углу странички блога фотографию пышноволосой женщины. Если щелкнуть по фотографии, попадаешь на сайт масел для волос. Один читатель предложил денег за размещение мигающей картинки. Сначала длинношея модель в облегающем платье, а следом та же модель в широкополой шляпе. Щелчок по картинке вел на сайт онлайн-бутика. Вскоре посыпались письма с предложениями рекламировать шампуни Pantene и косметику CoverGirl, а затем письмо от куратора мультикультурных мероприятий из школы в Коннектикуте, такое формальное, что Ефемилу подумалось, будто его отпечатали на вырубленной вручную бумаге с серебряным обрезом. Ее приглашали провести с учениками беседу о культурном многообразии. Еще одно письмо, чуть менее формально изложенное, прилетело от некой компании в Пенсильвании. В нем сообщалось, что местный преподаватель счел ее противоречивым интернет-оратором на расовые темы и спрашивал, не хочет ли она вести их ежегодный семинар по этническому многообразию. Редактор Baltimore Living сообщила, что они хотели бы включить ее в статью «10 примечательных людей». Ее сфотографировали рядом с ноутбуком, лицо укрыто тенью, подпись «блогер». Ее читательская аудитория утроилась. Посыпалось еще больше приглашений. Телефонные звонки она принимала, облачившись в самые серьезные свои брюки, в помаде самого глухого оттенка, и говорила, сидя выпрямившись за столом, нога на ногу, тон размеренный, уверенный. И все же что-то в ней всегда деревенело от напряжения, от ожидания, что человек на другом конце провода осознает, и Ефемилу лишь выставляет себя профессионалом, опытным переговорщиком, а по сути безработная, которая весь день проводит в жеваной ночнушке, и, обозвав ее самозванкой, повесит трубку. Но приглашения продолжали прибывать. Гостиницу и дорогу ей оплачивали, гонорары случались разные. Однажды она, повинуясь порыву, сказала, что хочет вдвое больше, чем ей предложили на прошлой неделе, и обалдела, когда человек, звонивший из Делавера, согласился. «Ага, можно». Большинство людей, посетивших ее первую лекцию об этническом и расовом многообразии в маленькой компании в Огайо, пришли в кроссовках, все белые. Ее презентация называлась «Как обсуждать расовые вопросы с коллегами других рас». Но с кем, интересно, они собираются разговаривать, если они тут все белые? Возможно, уборщик у них черный? «Я не эксперт, поэтому ссылаться на меня не стоит», — начала она, и все засмеялись. Смех был добродушным, поддерживающим, и она сказала себе, что все сложится хорошо, не надо волноваться, обращаясь к целому залу посторонних людей посреди Огайо. Она с легкой тревогой вычитала, что в этих местах до сих пор существуют закатные города. Закатные города — города в США с целиком белым населением, где до 1917 года официально действовала форма сегрегации населения на основе цвета кожи. Цветному населению, в некоторых местах и евреям, запрещалось находиться в черте города после заката. В некоторых населенных пунктах в глухой глубинке остаточные проявления такой сегрегации бытуют и поныне. Первый шаг к откровенному общению на расовые темы — осознание, что не весь расизм одинаковый, — сказала она и начала свою тщательно подготовленную речь. Когда, наконец, добралась до «спасибо», довольная гладкостью собственного выступления, лица вокруг заледенели. От тяжких хлопков земля ушла из-под ног. Чуть погодя, она осталась один на один с директором по кадрам, пила чересчур сладкий холодный чай в конференц-зале и говорила о футболе. Директор знал, что Нигерия играет хорошо, и словно бы рвался обсуждать что угодно, кроме речи, которую она только что произнесла. В тот вечер она получила электронное письмо. «Ваша речь — фуфло! Вы расистка! Благодарны надо быть, что мы вас в эту страну пустили!» Это письмо, набранное прописными буквами, стало для нее озарением. Цель семинаров по этническому многообразию, бесед о множественности культур — не подталкивать настоящие изменения, а подкреплять в людях самодовольство. Никому не нужны ее мысли, им нужен жест, ее присутствие. Они не читали ее блог, а просто слышали, что она ведущий блогер на расовые темы. И потому в последующие недели она на своих лекциях в компаниях и школах говорила то, что они желали услышать, ничего из того, что она изложила бы у себя в блоге. Она понимала, что люди, читающие ее блог, не те же самые, кто ходит на ее семинары по расовому многообразию. В своих речах она говорила: «Америка далеко продвинулась, и нам всем есть чем гордиться». У себя в блоге она писала: «Расизма не должно было случиться вообще, а потому не будет вам никаких печенюшек за его укрощение». Приглашения все прибывали и прибывали. Она наняла студентку-практикантку, американку с Гаити, прическа «изящные жгуты». В интернете она оказалась шустра, отыскивала все сведения, какие были нужны Эфемилу, и вытирала неуместные комментарии почти с той же скоростью, с какой они появлялись. Эфемилу купила маленькую квартирку. Ее потрясло, когда она увидела объявление в разделе недвижимости в газете и осознала, что первый взнос ей по карману. Написав свое имя над словом «владелец», она с испугом ощутила себя взрослой, а также немножко ошалела, потому что это стало возможным благодаря ее блогу. В одной из двух комнат она оборудовала себе кабинет и писала там, частенько стоя у окна и глядя на свой новый район, Роланд-парк, восстановленную ленточную застройку, затененную старыми деревьями. Ее удивляло, почему некоторые посты привлекали к себе внимание, а некоторые его почти не удостаивались. Пост о попытке онлайн-знакомства, причем тут любовь, продолжал набирать комментарии, словно там намазано, многие месяцы после публикации. Короче, все еще грущу из-за разрыва с горячим белым бывшим. В бары не тянет. Вот и зарегистрировалась на сайте знакомств. Отсмотрела гору профилей. Штука в следующем. Фильтр, интересующий вас этнической принадлежности. Белые мужчины отмечают галочкой белых женщин, те, кто посмелее, азиаток и латиноамериканок. Латиноамериканцы отмечают белых и латиноамериканок. Черные — единственные, кто отмечает всех, но некоторые черных женщин не отмечают. Берут белых, азиаток, латиноамериканок. Любви я не почувствовала. Но при чем тут любовь со всеми этими галочками-то? Можно зайти в продуктовую лавку, наткнуться на кого-то, влюбиться, а этот кто-то окажется не той расы, какую вы отмечаете галочкой в интернете. И вот, покопавшись, я решила отменить регистрацию на сайте. К счастью, я там была в пробном периоде. Вернула свой взнос, и далее лучше буду вслепую забредать в продуктовые лавки. Комментарии сыпались от людей с похожими байками и от людей, говоривших, что она не права. От мужчин, просивших ее выложить свою фотографию, от черных женщин, делившихся счастливыми историями интернет-знакомств, от людей сердитых и восторженных. Некоторые комментарии ее веселили, потому что вовсе никак не были связаны с темой поста. «Ой, да пошла ты нахер!» — писал один. «Черным все достается по-легкому. Ничего в этой стране не добыть, если ты не черный. Черным женщинам даже позволительно весить больше». Ее постоянный пост «Пятничная всячина» — мешанина мыслей — еженедельно притягивал больше всего читателей и комментариев. Иногда она сочиняла посты и ждала мерзких откликов, живот скручивало от ужаса и волнения, но возникали сплошь вялые комментарии. Теперь, когда ее зазывали вещать на круглых столах и лекциях на государственные и местные радиостанции, где ее всегда именовали блогером, она ощущала, что блог поглотил ее. Она стала своим блогом. По временам, когда Ефемилу лежала без сна по ночам, ее крепнувший непокой выбирался из укромных расщелин, и многочисленные читатели ее блога превращались в ее мыслях в гневную осуждающую толпу, что поджидает, коротая время, когда можно будет напасть на Ефемилу, содрать с нее маску. Открытый тред. Негром в футляре. Этот пост посвящен всем неграм в футляре, преуспевающим черным американцам и неамериканцам, которые не обсуждают вслух жизненный опыт, связанный исключительно с их чернокожестью, потому что им хочется, чтобы всем было уютно. Расскажите о себе здесь, расстегните пуговицы, это безопасное пространство.